Поехали. Надежда – мой путь, победа – судьба, удача – награда за жалость. Как часто давил из себя раба, меня почти не осталось. Мое человечество, моя семья, я сердце свое раздаю по кускам, и только один ненавидит меня, и этот кто-то я сам. Номер первый почти всегда, я даже не лаю, кусаясь. И каждая женщина скажет «да», увидев, как я улыбаюсь. Я с каждым готов разделить свой груз, и если надо, отдам. Я лишь одного человека боюсь, и этот кто-то я сам. Скован, свободен, как рыба в воде, и часто впадаю в транс. Я знаю, друзья познаются в беде, а каждая женщина шанс. Я с каждым готов поделиться всем, а я должен почти всем друзьям. И лишь одному я не верю совсем, и этот кто-то я сам. Делаю то, что не хочет никто, стремителен так, что не видно меня. Седлаю коня, если конь в пальто, и ночью не вижу дня. Стараюсь забыть, что нельзя позабыть, кричу то, что шепчут в тени по углам. И только с одним не хотел бы я жить, и этот кто-то я сам.